Глава 29. Повинуясь приказу отца, Натан сиганул за борт. Вода обожгла холодом, одежда намокла и потяжелела за секунду, утягивая парня на дно. Впрочем, он не паниковал и даже не испугался. Рефлекторно, как на ощупь найти выключатель света в родном доме, парень позволил зудящему в глубине горла ощущению распространиться по телу. Одежда исчезла. Уже мокрая, но хотя бы микроводоросли не соберет, покрывшись зелеными пятнами. Вместо ткани кожу покрыли сине-зеленые чешуи, каждая размером с ноготь мизинца руки. На шее между ребрами открылись жаберные щели, прикрытые тоненькими кожаными складками. И жгучее желание подняться на поверхность и глотнуть воздуха, как рукой сняло. Натан моргнул, прикрывая еще перестраивающиеся на водный лад глаза прозрачными третьими веками. Махнул мощным хвостом, переворачиваясь вокруг своей оси. Все это произошло почти так же быстро, как он успевал замечать происходящее. Привычно, естественно. А вот в паре метров от него предстала несколько иная картина. Отец, уже трансформировавшись, тут же ринулся вперед мощными ударами хвоста, отдаляясь от катера. За ним, как воздушный шарик на веревочке, тянулась Марина, все еще в человеческой форме. Почему? А вдруг она не сможет превратиться? Она же полукровка. Да, пахнет и фонит, как русалка. Но никто ж еще не проверял, как она себя в воде чувствует и ведет. А что, если утонет? Натан скрипнул зубами, в который раз ударяясь лбом о метафорическое стекло отцовского приказа. Вот ведь какая мерзость! Анатоль перегнул палку. Давно уже стал самодурствовать. Но сегодняшняя его выходка совершенно ни в какие ворота не лезет. Как только они из этой заварушки выберутся, надо будет... Продумывание планов мести за сестру оказалось грубо прервано. Марк хлестнул Натана хвостом по плечу, выдергивая из задумчивости и увлекая следом за уже уплывшим косяком. Верно, не стоит злить Анатоля сейчас. Старый сом и так уже воняет агрессией за версту даже на воздухе. Впереди плыл, конечно же, Анатоль. Самый целеустремленный и самый сильный из здесь присутствующих. С почти двухметровым хвостом цвета темного ила и непокрытой чешуей кожей почти в тон. Вокруг и позади выстроились братья. Чем младше, тем светлее их окрас, тем короче плавники и тем чаще и торопливее движения. Пристегнутая наручниками плыла Марина. И, о бездна, как она выглядела! Хвост вполне обыкновенный, как раз соответственно ее возрасту потемневший, такой же сине-зеленый, как и у всей их семейки. А вот волосы, ее огненно-рыжие волосы, они и под водой остались рыжими. Не стали маскировочно-зеленоватыми, как это обычно бывает. И непокрытая чешуей кожа лица, шеи и рук, кажется, все-таки перестроилась структурно, но цвет сохранила совершенно человеческий. Удивительно, из всех семи плывущих здесь именно Марина-полукровка под водой выглядела наиболее похожей на киношный образ русалки. Заставляет кое о чем задуматься. Они плыли и плыли и плыли. Марина устала. Рука, за которую ее держал Анатоль, затекла. Казалось, мозг превратился в кашу от такого продолжительного испуга, за которым последовала изнурительная физическая нагрузка. Как вдруг в поле видимости появилось дно, каменистое, неровное и удивительно знакомое. Шхеры! Они двигались прямо к берегу, осторожно лавируя между острых камней. Анатоль высунулся из воды, глотнул воздуха и трансформировался, ступив ботинками на галечное дно. Марине не оставалось ничего, кроме как последовать его примеру. Выходить из воды на воздух было тяжело до невозможности. Без поддерживающего давления конечности наливались свинцом, и дыхание газом ощущалось странно. Сколько же они плыли? Часа 3-4? Дольше? Первый же порыв ветра заставил Марину задрожать всем телом. Холодно. Одежда-то вся насквозь мокрая. Неподалеку захныкал от усталости Илья. Что-то недовольно забухтел Адриан. Анатолий огрызнулся на сыновей. Уже не столь злобно, сколько раздраженно и устало. Тоже, видать, устал. А вот так ему и надо, гаду бентосному. Бентос. От греческого «глубина». Совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоемов. Выбравшись на безлюдный каменистый пляж, они пошли прямо и, кажется, почти наугад вышли к автомобильной дороге. Тут Анатолий извлек из своего кармана телефон с матами и очень эмоциональной жестикуляцией, заставил водостойкую, кажется, недостаточно водостойкую штуку включиться и до кого-то дозвонился. Огляделся и повел всех направо. Марина понятия не имела, куда. Они все шли и шли по дороге. Всего пару раз, разминувшись с непритормозившими машинами. Марине начало казаться, что она в аду. Ноги ноют и горят, на руках ноют синяки. И эта мерзкая железяка натерла запястье. От усталости и стресса мозг выключился, отупел. Девушке хватало только на то, чтобы безучастно наблюдать за происходящим и механически продолжать действия, к которым ее подтолкнули. Очень хотелось домой, обнять маму. Братья все чаще давали знать о том, что тоже устали. Анатолий злился, огрызался, но хоть рукоприкладствовать не стал. И на том спасибо. Наконец, рядом с ними остановилась машина. Микроавтобус. Дверь отъехала в сторону, из салона выскочила пара мужчин и подхватили Марину под локти. Анатоль с удовлетворенным вздохом расстегнул треклятые наручники. Русалку затолкали на переднее сиденье между водителем и отцом, а ее братьев — в салон. И поехали. Марина пыталась сосредоточиться, запомнить дорогу, по которой они ехали, запомнить внешность водителя. Что-нибудь. Но сознание ускользало, как сухой песок сквозь пальцы. И девушка начала клевать носом, стоически пытаясь удержаться в сознании и все равно почти отключаясь каждые несколько секунд. В свете догорающего на западе солнца они въехали в какой-то город. Русалка несколько раз засыпала, сидя, всего на несколько секунд, но дезориентировала это знатно. Вот микроавтобус едет по незнакомой обыкновенной улице, а в следующий миг картина по другую сторону лобового стекла уже сменилась. И снова. И вот уже Марину толкают в плечо, выдергивая из машины на темный от влаги асфальт. Сильная и тяжелая рука отца на плече. Какие-то бетонные ступеньки, потрескавшиеся от времени и погоды. Дверь, коридор, лестница. Снова дверь. Девушка отстраненно заметила, что ее усадили на что-то мягкое и нехолодное. О, диван! И никто ее прямо сейчас не держит, никуда не тянет и не толкает. Руки трясутся, в мышцах бедер то и дело проскакивают небольшие судороги. «Так, давай, Марина, соберись!» Вдох и выдох. Глубокий. И все мышцы плеч и между ребер расслабить. Вдох и выдох. Надо сбросить весь этот стресс и подумать. Подумать. С мягким стуком девушка упала на бок, развалившись по диванчику неловкой, холодной и все еще влажной кучей. «Какая красивая! А говорили, уродина!» Прозвучал незнакомый женский голос, приглушенный, но где-то совсем близко. «Ага, конечно. А кто говорил-то? Жена Анатолия или его племянница? Да те миксиды, эту получеловечку, не взлюбили за сам факт ее существования», ответил еще один незнакомый женский голос. Примечание автора. «Миксиды? Рыбы. Длинные, тонкие и очень склизкие, которые питаются кровью и плотью других рыб, присасываясь к своей жертве и прогрызая себе путь вглубь. Ну и хорошо, нам же работы меньше, а то пришлось бы ее размалевывать, чтоб конфетка получилась на свадьбе», — проворчал третий голос. Марина лежала очень раздосадованная тем, как эти непонятные голоса мешали ей спать. «Неужели не могут звучать где-нибудь подальше? Она устала!» И действительно устала. Ноги, руки, спина, мышцы, груди, пресса — все болит, забитое, как после изнурительной физкультуры на первом курсе. Еще и в очень неудобной позе. «О, очнулась! Отлично! Давай-ка просыпайся, птичка моя! Нечего тебе в мокром лежать, простынешь еще». Девушка нехотя разлепила веки, тут же сощурившись от ударившего в глаза яркого света, и с удивлением уставилась на обступивших ее женщин. Три дамы лет 40, ухоженные, но без того самодовольного лоска богатства, окружающего Маргариту и других гостей, встреченных Мариной на вечеринке в галерее. Каждая держала в руках маленькую кипу ткани или увесистую сумку, похожую на косметичку, или какие-то запаянные пакетики. И с неподдельным интересом ребенка, тыкающего палочкой в муравейник, глядели на Марину в ответ.